Сочинение в обтертых папках посмотрел в тот же день. Посоветовался кое с кем. Коська дал почитать Левке, Алинке. К Алинке, Левкиной жене, всегда прислушивался. Мудрая баба, кандидат наук. «Все это, — сказала Алинка, — написано неплохо, но без царя в голове. Если только перелопатить солидно, перештыковать, тогда, может, и дело будет. Но вдвоем подписывать резона нет. Со Смолиновым, конечно, любой в соавторство пойдет. А Ребров кто такой? С чем его кушают?» «А кушает его, — подумал Николай Демьянович и даже засмеялся, — с женой вместе. С женой и кушают. Ну-ну, шутка, ничего страшного, не беспокойтесь. Помочь поможем, скушать скушаем. Но ведь не за красивые же глаза, и не за то, что было, а за то, что быть должно». И тут влетела к Николаю Демьяновичу одна стремительная мысль. Будто птичка летним вечером залетела вдруг на веранду. Окна все закрыть, двери закрыть, будет птичка колотиться в стекла, тук-тук-тук, пока не обессилит в конец, не упадет на пол, и тогда бери ее голой рукой. Николай Демьянович видел всю эту картину отчетливо, и у него даже во рту пересыхало, как бывало, когда думал о женщине. И дней через пять, управившись с другими делами, позвонил по Людмилиному телефону и позвал Григория Федоровича. Женский голос ответил, что Григорий Федорович больше здесь не живет. Третьи сутки Ребров, лежа на верхней полке, мучил себя. Делал из мухи слона. На листке бумаги писал: муха, мура, кура, кора, корт, торт, торс. Спасительную отраву подсунул человек с полки напротив, некий Модест Петрович. Как только отплыли от московских окраин и углубились в снега, в черные дачные заборы. Тогда Ребров откладывал бумагу, переставал бормотать: морс, морг, торг, и взгляд его утыкался в потолок или скользил по скучной заоконной белизне. Он слышал речи, видел лица, от которых отрывался навсегда, летел неведомое. Петр Александрович улыбался сохлыми желтыми губами. «Вам виднее, Гриша, делайте, как знаете». Старику было все безразлично, даже сад. Когда-то вся жизнь, теперь не волновал. Целыми днями старик сидел в кресле у окна, слушал радио, дремал или читал «Огонек». На его губах стыла улыбка. Улыбка равнодушия ко всему, что не есть болезнь, то есть смерть. Он говорил только о своем самочувствии, лекарствах, врачах, сестрах. Одна делала уколы лучше и приятно разговаривала. Он ее очень любил. Другая была угрюма, колола больней, не сразу попадала в вену, и он ее ненавидел и называл сверловщицей. Ребров изумлялся краем сознания. Как может человек измениться всей сутью? Он еще не знал, что и его сад, когда-то тоже вся жизнь, может быть отринут навсегда. И сроки были уже близки. «Я вам советую, Гриша, не обращать внимания. Плюньте, плюньте. Ах, боже мой!» Старик вздыхал легкими судорожными вздохами, но вовсе не от приступа жалости к Реброву, а от того, что вдруг опять нападала мысль о болезни. «Вы не знаете женщин. Они сделаны иначе, чем мы. Ирина, например, никак не может понять, что когда она открывает дверь на кухню...» Друг спрашивал шепотом: «И зачем вы пошли к Смолинову?» «Какая разница?» — раздражался Ребров. Нужно было и пошел. Ребров после того посещения, гадчайшего, дня два не хотел никаких выяснений. И в самом деле поступок идиота. Нет, труса. Вдруг страх. Надо что-то делать, немедленно, где-то крупно заработать. Прибавление семьи, жить отдельно. Нет, не то. Главным была, может быть, неизменная самоистязательная тяга. Полюбопытствовать. Мазаться в эту пытку. Ведь давно уже догадался, что один человек — это Смолинов. Не хотел ни во что верить, ничего знать. Потому что какой смысл? Доказать нельзя. То, что она подарила рубашку, и он нагло улыбался, рассказывая об этом, еще ничего не значило. Он вообще наглец, скотина. Однако утром третьего дня все переменилось. Случайно на полу в мансарде Ребров наткнулся на послание Ирины Игнатьевны Кляли. К этим сочинениям на листках ученических тетрадок, иногда в конвертах, иногда и без, Ребров привык. Теща делалась графоманкой, когда бывала с дочерью в ссоре. А та шляпа раскидывала повсюду. Не хочешь, а прочитаешь. Между ними что-то произошло. Они почти не разговаривали. Было заметно, но Ребров не спрашивал, в чем дело. Знал одно. Начинается между ними, а замыкается на нем. Ляля не выдерживала долгих ссор с матерью. Не нужно было поднимать этого письма. Черт бы с ним совсем. Как всегда, теща писала современнейшей прозой. Без точек и запятых. «Дура ты, дура, жизнь тебя ничему не учит. Идиотка последняя, зачем тебе это нужно? Имей в виду, я возиться с ним не стану, на меня не рассчитывай. У меня сил нет, ни отца достаточно, как бы на ноги поставить. Ты на него и шачешь, мотаешься теперь. Еще ребенок, совсем заколабишься. Очень скоро постареешь, превратишься в клячу, как тетя Женина Майка, ни кожи, ни рожи. Деточки заездили. А у тебя талант, но ты, дура, им бросаешься. От детей радости нет, есть только горе и разочарование. Ты многого не понимаешь, у тебя детское сознание. Он тебя эксплуатирует в хвост и в гриву, сам сидит в ресторане «Националь», пьет и жрет за твой счет. А ты работай, как лошадь. Если бы настоящий муж, тогда бы я не так переживала. Николай Демьянович за тобой ухаживал, но ты отказалась, ради чего? Если ты не пригласишь Алексея Ивановича, я не желаю тебя знать. Живите как хотите. На нас с отцом не рассчитывайте. Земельную ренту, налог на строение, все коммунальные расходы платите половину. Телефон на ваш счет. Нам он не нужен. Питайтесь в столовых. Я готовить отказываюсь. Верни мне 240 рублей, которые я тебе одолжила на мех. Во всем этом полубреде Реброва сразила одна фраза. Николай Демьянович за тобой ухаживал, но ты отказалась. Вечером Ребров не выдержал, спросил. Ну как, пригласишь Алексея Ивановича или нет? Алексей Иванович был старичок, гинеколог, пользовавший еще Ирину Игнатьевну и дважды делавший аборты Ляле. Ребров видел, что Ляля накалена и изнемогает от материнской враждебности. Теща мучила ее молчанием четвертые сутки. Чем-то это должно было разрешиться. Надо было прикусить язык. Но Ребров потерял равновесие. Слово за слово, и все. Будто только того и ждали. Закрутились в эту воронку. Ляля и теща обвиняли друг друга. И теща, как всегда, оказалась более стойкой. Ляля рыдала. Ей стало плохо. Давали лекарства. Перепуганная теща лепетала. «Деточка, я тебя не оставлю». Брызгала на Лялю холодной водой. Наступило какое-то тупое нежелание говорить. Петр Александрович тоже стоял молча, опираясь на палку, и слушал крики женщин. Потом женщины разошлись по комнатам, и Ребров остался вдвоем с Петром Александровичем. «Гриша, хочу вам сказать», — заговорил вдруг старик, приближаясь тихо. «Мне все едино. Вы завтра уедете, я послезавтра помру». Мне что? Ну вот 15, не то 16 лет назад, был Валентин. Оглянувшись, продолжал шепотом. Иванович Скобов, старший мастер по нашему заводу. Солидный человек, очень солидный, представительный. В кузнечном цехе. Вместе на рыбалку ездили. Гостевали, то все. И вдруг чую, у Ирины с ним какая-то хреномутия. Сохнет баба, любовь, понимаете ли. Ребров усмехнулся. «Если бы». «Ну, не любовь, не знаю, кто ее знает. Как хотите называйте. Но что характерно, был момент. Уйти, думаю. Непременно уйти. Девку забрать, уйти, куда глаза глядят». «И дальше?» «Дальше ничего. Глупость, понимаете? Глупость проходит, а жизнь-то длинная». «Нет», — сказал Ребров, — «тут дело другое. Я бы, пожалуйста, но не могу». «Не могу, потому что...» И, не договорив, махнул рукой и побежал вверх по лестнице. На другой день уехал. И уезжая, понимал, что на этот раз совсем не то, что было когда-то, когда он бросался от обиды на Башиловку. Был сине-солнечный ярчайший день посреди зимы. Старик, улыбаясь, смотрел в окно на снег, слепящие глаза, и жевал губами. «Делайте, как знаете, Гриша». На третью ночь прибежала Ляля с чемоданами. Жить. С матерью поругалась навеки. Простить, поверить, нельзя же так поступить с человеком без жалости, без пощады. Он рвался понять и простить, но все-таки отчего? И Ляля, плача и каясь, говорила что-то мелкое, стыдное, что слышать было невыносимо. «Да-да», — говорила она, — «где-то внутри, в подкорке, и это самое ужасное, было, наверное, вот что, как-то себя устроить». Ему хотелось заорать. «Боже мой, зачем же на себя наговаривать? Ведь не могло ж такого быть!» «Могло, могло. Именно так и было». Она не желала уступать. Он надеялся, но нет. И это правда, вся правда, голая правда, была иступленней и голей, чем самая голая страсть. Он истерзывал, выпытывал из нее все. Про того, другого, всех давнишних. И она рассказывала до конца. Отдавала ему жалкую правду. Они оба как будто сошли с ума. Теперь-то ясно, что было той ночью. Конец. Но они не понимали. Им казалось, что начинается что-то новое, необыкновенное. А на другой день, когда Ребров остался один, Ляля ушла в театр. Он ощутил такую пустоту и скуку, что подумал, не бросить ли записку в почтовый ящик и не уехать ли куда-нибудь далеко. Пришел Шахов и сказал, что Смолянов давно ждет его, но Ребров сказал, что никуда не поедет. Потом однажды вечером явился сам Смолянов с ребровскими папками, коньяком и тортом для Ляли. «Если гора не идет Магомету,